Исидор Гуревич. Пятнышко. Управделами Жучкин, потому как коммерческий директор треста Бубликов поздоровался с ним, понял, что над Бубликовым что-то стряслось. Разрешите, Павел Иванович, доложить, что местком категорически протестует. Директор хлопнул ладонью по столу и крикнул: «Попросите ко мне председателя месткома!» Жучкин, обрадовавшись возможности уйти от неприятностей, ракетой сорвался с места. «Что?» — встретил Павел Иванович предместкома. «Категорически! Это есть помощь профьячейке хозяйственнику? Это срыв работы!» — Не горячитесь, Павел Иванович, — хладнокровно сказал предместкома, закуривая папироску. Директор стукнул кулаком по столу, взвизгнув: — Не могу не горячиться, когда вы тут категорически! Предместкома встал и спокойно сказал: — Я после зайду, когда вы успокоитесь. И вышел из кабинета. Дверь приоткрылась, просунулась голова юрисконсульта. — Можно к вам? — Можно. Выслушав доклад юрисконсульта, Павел Иванович бросил: — Ерундистика! Юрисконсульт обиженно спросил: — Почему? Кажется, мои доводы и логичны, и вполне соответствуют тем директивам, которые ВСНХ... — Оставьте ВСНХ в покое! Юрисконсульт пожал плечами: — Мне кажется, что я стремлюсь лишь к тому, чтобы ВСНХ... не беспокоило наше правление. — Пожалуйста, не стремитесь! — зло прервал его директор. Юрисконсульт поднялся, поклонился и вышел. Затрещал телефон. Директор снял трубку. — Кто? — Его еще нет. — Не знаю, ничего не знаю. — Уборщица. — Ну, уборщик. — Фамилия? — Нет у меня. И зло расхохотавшись, швырнул трубку в открытый ящик стола. Вошедший в кабинет завфинчастью выскочил через 5 минут, размахивая ведомостью и ругаясь такими словами, что машинистка зажала пальчиками свои уши. Завхоз, сменивший завфинчастью, вышел из кабинета словно из бани. Он растерянно водил по шее платком, как будто там открылся фонтан, бивший потом. — На рожон лезете? — спросил Жучкин предместкома, шедшего в кабинет. — Надо же выяснить. Предместкома, войдя в кабинет, вынул из кармана зажигалку и закурил папиросу. — Зажигалка? — Почему я раньше не видел у вас? — спросил Павел Иванович, протягивая руку. — А что в ней замечательного? — удивился предместкома. — Бензин есть? — Ну, есть, возьмите, — протянул предместкома ему зажигалку. Павел Иванович взял зажигалку, отвинтил крышечку, понюхал. — Так, прекрасно. Попробуем. Он взял с дивана валявшуюся на нем шляпу, смочил вынутый из кармана носовой платок бензином и стал тереть красное пятнышко, олевшее на сером фетре шляпы. — Сходит. Ей-богу, сходит! — радостно воскликнул он, показывая предместкому запачканный краской платок. Вышел из дому, подошел к машине, хотел сесть и почувствовал, что капнуло мне на шляпу. Гляжу, маляр, красивший фасад, угостил, а я ее, будучи в командировке, в Париже купил. Вот и сошло. Правда, ничего не заметно. Ну, садитесь, дорогой, чего стоите? Садитесь, потолкуем. Или воевать хотите? Категорически. Он добродушно рассмеялся, усадил предместкома за плечи, примерил шляпу, снял ее и положил бережно на диван. — Товарищ Жучкин! Жучкин вошел и молча, вопросительно поглядел на директора. — Вот что, дорогой товарищ, позвоните или пошлите курьера за нашим юристом, или нет, не беспокойте его, передайте только, что я с ним совершенно согласен. Подождите. Скажите Петрову, чтобы дал мне на подпись ведомость. Я подпишу, и сегодня можно будет платить. Завхозу скажите, что он остается. Вот и все. Жучкин исчез. — Ничего не понимаю! — воскликнул он, очутившись за дверью. А маляр, поднявший такую бучу, продолжал невозмутимо водить кистью, что-то напевая.